Глава вторая. Смерть принца. В ночь на 18 марта Александр вновь вступает на Парижскую мостовую, а утром украдкой направляется на улицу Нев-де-Птишан, где его с нетерпением дожидается милое дитя Генриетта Шевалье, дебютировавшая в театре под сценическим псевдонимом мадемуазель Лоранс. «Из-за костюмов и первых выступлений долгов у нее стало больше», — говорит она. «Всего она должна владельцу квартиры, портному, шляпнику, сапожнику, булочнику и аптекарю почти 500 франков. Но в разговоре с вновь обретенным возлюбленным боится об этом даже заикнуться. 29 апреля из страха перед голодом, что для меня с учетом того, что пост давно закончился, было бы весьма ощутимо, она пришлет к нему своего уполномоченного Доманжа, которого Александр накануне благодарил за проявленное по отношению к Генриетте заботу и внимание. «В отношении детей вы все сделали просто великолепно. Это добрая и замечательная женщина, которой я должен оказывать помощь и поддержку. Я скорее продам все самое для меня ценное, дорогое, чем допущу, чтобы она в чем-то нуждалась». Верный своему слову, Александр все оплатит, получив взамен от Генриетты благословение и обещание. «Сегодня я с безбрежной признательностью получил от господина Дюма сумму в размере 500 франков, которая послужит для того, чтобы погасить мои долги, все до последнего су. И я клянусь, что впредь буду достаточно благоразумной для того, чтобы больше не обращаться с просьбами подобного рода. Премного благодарна, счастливая Генриетта». На литературном фронте после 10 месяцев отсутствия Дюма сталкивается с безразличием и враждебностью. Конечно же, 4 марта Доманж и Белоз уладили все разногласия. Роли в браке при Людовике XV распределены. Перье, Фирмен Манжо, мадемуазель Плесси и мадемуазель Анаис. В то же время для пьесы воспользуются декорациями, уже бывшими в употреблении. Французская академия особого желания не проявляет. Издатели настроены не лучшим образом. Он разрывает отношения с La Revue de Paris. В конечном счете Шевалье Дарманталя, две последние части которого он заканчивает вместе с Маке, в фельетонной рубрике опубликует Денуае из Le Siècle. Он также посылает ко всем чертям Дюмона и сближается с Бетюном, обещая ему продолжение путевых впечатлений, Капитан Арена и роман, который впоследствии принесет издателю славу «Три мушкетера». Как бы там ни было, утешением и отрадой для Дюма является один единственный человек – его сын. Вскоре ему исполнится 18, и он пробует себя в поэзии. Александр в восторге от этого своего второго «я». Покончив с делами, он, недовольный комедией, в спешке уезжает. Чтобы выразить свое недовольство, он не пришел на премьеру «Брака при Людовике XV», которая, тем не менее, вдохнула в него столько надежды. Успех. Свидетельствует запись в реестре от 1 июня 1841 года. Слишком громко сказано. Критики разделились. Публика посмотреть пьесу особо не торопится. Ах, если бы мадемуазель Марс сделала брак при Людовике XV своим прощальным спектаклем. Александр вернулся во Флоренцию, который посвятил свою комедию, и теперь работает над драмой «Лоренцино», ответ Лоренцаччо Мюссе. Свидетельств о том периоде, о лете 1841 года, сохранилось немного, разве что проникнутые тревогой письма к вновь обретенному сыну. «Я получил твои стихи. Те, в которых рассказывается о дочери раввина из синагоги, представляются лучшими. В них можно отметить лишь несколько современный характер первых строк. Его умершая дочь немного напоминает молодую особу нашего времени. На каникулы поезжай к моей сестре. Так хорошо, как там, тебе больше не будет нигде. Мне очень хотелось бы, чтобы ты не охотился, Но если ты все же изъявишь подобное желание, ведь мужчине нужно уметь стрелять из ружья, найди Де Висма. Гораздо больше мне хотелось бы, чтобы ты подождал, когда мы займемся этим вместе. Вполне возможно, что в октябре после моей пьесы я заберу тебя на Корсику. Если ты захочешь охотиться в течение 15 дней пребывания у моего шурина, попроси его предварительно дать тебе несколько уроков. Твои кузены — два сумасброда, вполне способные нашпиговать дробью твое седалище. Ты прекрасно знаешь, что я категорически запрещаю тебе купаться в реке. Лоренцино сочиняется для славы. Для денег Дюма параллельно пишет Жанника Бретонца. Фредерик Леметр убедил Александра вернуться к этой драме молодого автора Эжена Буржуа. С Лоренцино под мышкой, Дюма, больше ничего не доверяющий Доманжу, сам направляется договариваться с Комедией Францез. 15 октября 1841 он читает пьесу перед художественным советом. Произведение одобряют и выплачивают в виде аванса 2500 франков, уточняя, что это в последний раз. Драму «Жанник Бретонец» или «Ответственный распорядитель» в Порт-Сен-Мартен дают 27 ноября 1841 года. Шуана Жанника играет не своенравный Фредерик, а Бокаж, как и Буридана в Нельской башне. Дюма посещает театр Франсе, наносит визиты министрам и членам академии. Его преследует одна единственная мысль – вернуться в Париж лишь тогда, когда он поправит свои финансовые дела и вновь окружит себя ореолом былой славы. «Я только что был в Министерстве иностранных дел, чтобы навести у нашего дорогого графа справки о его брате. Завтра господин Луи де Вьель-Кастель пришлет мне подробную записку, которую я тут же передам Пушену вместе с моим письмом. Любовь моя, теперь нам остается лишь набраться терпения. Пьеса движется вперед и принимает окончательное очертание. Мне остался лишь полк для герцога, и к концу месяца все это, слава богу, закончится. Мы с тобой больше не будем расставаться. В следующем году у меня нет желания делать что-то для театра. Посылаю тебе автограф Наполеона, подаренный мне в Олевске. В ближайшие 8 дней ты получишь 3000 или 4000 франков. Наши финансовые дела идут просто замечательно, так что на этот счет не беспокойся, потому что когда я вижу, как ты от этого мучаешься и страдаешь, силы покидают меня». Из письма к Иде, декабрь 1841 года. В начале января, в самый разгар репетиции, он бросает свою драму, поручая следить за ее постановкой Тейлору. Из Флоренции он приглашает Александра посетить последние репетиции, таким образом вводя его в театральную среду. Остановившись в гостинице «Испания» в Риме, писатель принимает участие в карнавале, подробно описанном в графе Монте-Кристо. По-видимому, это происходило в первую неделю февраля 1842 года. Ида осталась во Флоренции, и Александр умоляет Маке по возможности найти ему за 8 дней 1000 франков. Ф, которому мадам Дюма в прошлом месяце выставила счет, не заплатил. И я боюсь, как бы она не приехала в Рим. Посреди всей этой сумасбродной масленичной кутерьмы 8 февраля Александра глубоко тронули беды и страдания одной молодой римлянки, и он вызвался быть посредником между нею и королевой Марией Амелией. «Прочтите с душой эту трогательную жалобу, мадам, что в качестве смиренного посланца кладу я к вашим ногам. В подлунном мире всегда что-то зависит от кого-то, стрелка часов от оси, а помощь в нужный час от вас». В Париже 5 декораций для Лоренцино заново расписаны и позолочены. Роскошные костюмы готовы, и 24 февраля в четверг драма живописует флорентийские жестокость и блеск. Однако публика остается безучастной. Успех сомнительный, отмечено в регистре. Хуже того, Пьеса выдерживает лишь 7 представлений. По-видимому, на следующий день после этой злосчастной премьеры Бюлос получает от Дюма поразительное письмо, датированное 18 февраля. «Покопайтесь в своей совести. Посмотрите, сколько обещаний так и не было сдержано, и тогда можете меня судить. Я отзываю Лоренцино. Сделать это можно двумя способами. Я предлагаю заменить Лоренцино на Гамлета, и тогда аванс остается за Гамлета. Либо мы полностью, окончательно и навсегда разрываем с вами любые отношения, и тогда аванс я вам возвращаю». Бюлос изумлен. Что же произошло? Что повлекло за собой этот ультиматум? Об этом можно только догадываться, читая между строк одно из писем к Александру-младшему. «Не знаю, писал ли ты мне, у меня опухла правая сторона лица, и я 7 дней не выходил из дому, а посылать за твоими письмами кого-то другого мне не хотелось. По всей вероятности, я отправлюсь на судне, отплывающем 30-го. В Марселе буду 1-го, а 4-го утром в Париже. Как ты видел, Макбет художественный совет Франсе не одобрил. Я закончил Гамлета. Предупреди Мариса на словах «никаких писем, чтобы не было», и скажи, что его работа мне очень пригодилась, и если театр сдержит данное мне слово, то он останется доволен. Отправь прилагаемое здесь письмо. 5 марта. Значит, Александр-старший занялся давно задуманными адаптациями Шекспира. Макбет, переданный в комедии в декабре, был отвергнут. Это привело в ярость Дюма, который, по-видимому, не очень верит в успех Лоренцино и боится потерять премию в размере 2500 франков, обещанную ему в том случае, если доход от первых 23 представлений превысит 50 000 франков. Отсюда и этот Гамлет, переписанный в спешке на основе первоначальной версии молодого Поля Мериса. 2 числа Александр поручил Доманжу предупредить об этом Бюлоза, а заодно сообщить ему о скором приезде в Париж. «Поездка откладывается», — заявляет директору посредник. «Но господину Дюма очень хотелось бы, чтобы Комедий Францез как можно быстрее вновь включил в репертуар его Христину». В Париж Александр вернулся примерно 20 марта, чтобы предложить своего Гамлета французам. Доманжу, которого слишком терзают сомнения по поводу выданного кредита, он заявляет, что приехал, чтобы месяц поработать исключительно, чтобы вернуть вам долг. Уезжая через месяц, он оставляет несколько частей «Кориколо», которого «Ревю де Пари» запустит печать 24 июня, контракт с «Бетюном», которого оказавшийся неудел издатель будет преследовать в судебном порядке, и бесполезного «Гамлета», с учетом того, что Бюлос не пошел на предложенные условия. В Лионе Александр прощается со своей старой знакомой Виржини Бурбье, своей бывшей северной звездой, связь с которой он возобновил незадолго до этого. «Благодарю тебя, дитя мое, что ты позаботился написать мне в Лион. Я заставил тебя потерять много времени. И ты, мой дорогой Александр, уж постарайся все наверстать. Много работай и езди верхом, чтобы в сентябре мы с тобой вместе могли скакать по горам Корсики. Скажи господину Энону, чтобы он не волновался и что до конца сентября я с ним обязательно рассчитаюсь. Прощай, дитя мое. Обнимаю тебя и люблю. Виржини уезжает сегодня вечером 8-го, а я завтра 9-го. Она передаст тебе это письмо и обнимет от моего имени». Из письма к Александру Дюма сыну, Лион, 8 июня 1842 года. Во Флоренции его ждет восторг новой дружбы. С принцем из другой династии, юным Наполеоном, сыном экс-короля Жерома, покинувшим двор короля Вюртембергского, своего дядюшки, чтобы провести год у короля Жерома. «Я оценил необычайные качества этого молодого человека, которому не исполнилось еще и 18. К достоинствам этим относятся глубокий ум, справедливость, возвышенный поэтический дух, разностороннее либеральное воспитание, наконец, на редкость точное знание Европы. Молодой человек называет себя просто Наполеон Бонапарт. Никаких титулов, никаких наград, показная демонстрация демократической простоты. Наставник находит себе нового Телемаха, чтобы вместе с ним размышлять, стоя перед старыми республиканскими памятниками Флоренции. Телемаха, которому приятно доставлять радость своей щедростью. Окажите любезность, как можно быстрее изготовить охотничье снаряжение наподобие моего, исходное с ним по цене для принца Наполеона, племянника императора. Рукоятку кинжала нужно выполнить в форме закрытой короны, то есть короны правящего принца, над гербом изобразить имперского орла, а вместо моего девиза выгравировать две буквы «NB» – Наполеон Бонапарт. Из письма к басонщику Руару, 25 июня 1842 года. Примечание. Басонщик. Ремесленник, занимающийся изготовлением пазументов. Конец примечания. Новая топография карты страны нежности. Примечание. Карта выдуманной страны нежности из некогда популярного прециозного романа Мадлен де Скюдери 1607-1701 годы «Клелия. Римская история». В этой стране имеется три города нежности, расположенные на берегах рек, источников этого чувства. Нежность на склонности, нежность на почитании и нежность на признательности. Первая станция на границах страны называется станцией Новой Дружбы. Отсюда туристы направляются в один из трех больших городов в зависимости от характера своей новой дружбы. Конец примечания. Там, в Париже, исключительная нежность по отношению к Виржини, которую он осыпает подарками в виде переплетенного Кюрмером Часослова и Бурнуса, и вновь обретенная любовь дорогого сына Александра, которого он ведет вперед в его первых поэтических пробах пера. «Стихи твои очень хороши, и тот прогресс, который ты являешь изо дня в день, свидетельствует о том, что от твоих первоначальных произведений нужно оставить очень немногое». Здесь, во Флоренции, Наполеон, с которым запланирована экскурсия, скорее даже паломничество, потому что целью является остров Эльба. Двое мужчин, у каждого из которых в кармане по 1000 франков, нанимают в Ливорно утлое суденышко под названием «Герцог Рейхштадтской», поднимаются на его борт и отплывают в Порто-Феррайо. Они стреляют по чайкам, для пущей красочности терпят небольшую грозу, промокая до нитки, лавируют в виду острова Эльба, на котором не осталось ничего, кроме великих воспоминаний, а затем решают поохотиться на острове Пианоза. Вдали виднеется остров в виде сахарной головы, по которому, как говорят, бегают стада диких коз – Монте-Кристо. На следующий день, пока барка обходит остров, Александр обещает Наполеону в честь этого путешествия назвать один из своих будущих романов – «Остров Монте-Кристо». Династии пересекаются. Подплывая к острову Эльба 28 июня, Наполеон и Александр увидели вдали паруса французского флота под командованием принца Жуанвиля, третьего сына Луи Филиппа. Суда королевского флота утащили за собой сети двух бедных рыбаков с Пианозы. Александр заступается за них перед святой Марией Амелией, королевой Франции, 30 июня 1842 года. Королева получает его письмо 13 июля. В тот же день, упав из кареты, погиб герцог Орлеанский. Александр еще ничего не знает. Он работает, посещает праздники и ужины. 18-го его приглашают к Куарто, к королю Жерому. На крыльце его с тревогой в душе ждет опечаленный принц Наполеон. Герцог Орлеанский мертв. Александр бледнеет. Ноги подкашиваются. Он опирается на своего юного друга и плачет. Смерть. Это сочетание букв жуткое всегда, но в некоторых случаях оно становится еще более жутким. Смерть в возрасте 31 года. Смерть человека такого юного, такого красивого, такого благородного, такого величественного и многообещающего. О, мой принц, мой бедный принц, говорю я вслух, но сердце мое при этом про себя добавляет: мой дорогой принц. Разумеется, им дорожили многие, но немногие знали его так, как я, и любили его так, как я. Признаюсь, что для меня от одного этого слова все рухнуло. Я больше ничего не видел и не слышал. Во мне слышалось лишь биение сердца, которое говорило: «Умер, умер, умер». Несмотря на этот траур, который его буквально раздавил, Александр считает своим долгом присутствовать на похоронах герцога. Узнав из Деба о том, что они назначены на 4 августа, он со смертной тоской в душе отправляется в путь. «Ты прав. С того дня, как умерла моя мать, я очень страдаю. До этого я не знал, что бывает столь невыносимая боль. Да хранит тебя Бог от всяких бед, ведь если что случись, мне кажется, я всажу себе пулю в лоб. 29-го я поднимусь на борт судна, чтобы последовать за телом покойного в Дрё. По крайней мере, я сделаю для этого все от меня зависящее. Сбегай к Асселину и попроси его оставить для меня место в карете, в которую он поедет». Из письма к Александру 22 июля. 27-го он в Ливорно поднимается на борт Виргилио, скверного, раскачивающегося во все стороны суденышка, на котором его одолевает такой приступ морской болезни, что, полуживой сойдя на берег в Генуе, он решает продолжить путь по земле, взяв компаньона очаровательного Адольфа Деннери, встреченного им за столом в гостинице. От Генуи до Шамбери они на скорую руку стряпают комедию под названием «Галифакс». В Лион они прибывают вовремя для того, чтобы Александр занял зарезервированное для него место в дилижансе. 3-го утром он въезжает в Париж и останавливается у Асселина. Собор Парижской Богоматери весь затянут черной драпировкой. 30 000 светей, 40 000 человек внутри и снаружи. Александр не может подойти к катафалку, которую ему хочется поцеловать, от которого он желал бы отрезать кусочек бархата, как реликвию. Теперь карета до Дрё, в которой Александр обнаруживает 3 друзей принца по коллежу, Фердинанда Леруа, Гилема, Боше. Города, которые они проезжают, облачены в траурные одежды, приспущенные флаги, временные алтари, погребальные арки. В Дрё Александр, не спавший 9 ночей, бросается на матрац. Будет его барабанный бой национальной гвардии. Перед гробом несут урну с сердцем принца. В часовне, закусив носовой платок, схлипывает человек. Король. Церемония. Заупокойная де профондис. Отпущение грехов. Медленное сошествие в склеп. Это было 4 августа 1842 года, ровно через 4 года после того, как Александр стал носить траур по матери. День в день. Из часовни в Дрё Дюма выходит человеком раздавленным и сломленным. Смерть разрушила не только дружбу, но, по-видимому, и его будущее. Герцог Орлеанский представлял собой республику и искусство, восходящее на будущий трон. Он символизировал собой желанную перспективу гармоничного прогресса, мирного перехода от монархии к республике. Александра со всех сторон окружают руины его мечты. Сможет ли он подняться? Конец 1842 года покрыт пеленой мрака. К Иде он возвращаться не стал, потому что в апреле 1843 года написал господину Белоку, французскому посланнику во Флоренции: «Вот уже 7 месяцев я карабкаюсь изо всех сил, но мне все никак не удается уехать из Парижа. Тем не менее, великолепная мадемуазель Марс приподнимает уголок занавеса. У мадам Иды другой любовник. Теперь всем заправляет граф Пушен. Дюма все знает. Убедившись в своих несчастьях и злоключениях, он уехал из Флоренции. Поговаривают, что они расстались, хотя во всеуслышание об этом никто не заявляет. О жене он не говорит. Единственное, когда я спросила его, останется ли он в Париже на зиму, он ответил, что в феврале поедет к мадам, и что Италию он покинул навсегда. Из тщеславия он старается повсюду афишировать Бурбии. Она, чувствуя, что ему хочется переложить всю ответственность на нее, отстраняется и стремится разорвать существующие между ними близкие отношения. Вижу его я мало, знаю только, что он мечется во все стороны. Из письма к мадемуазель Дос. 6 декабря 1842 года.